играть, танцевать и ладони сжигать. Это ваша забота, а все остальное наш рок-н-ролл. Отрешитесь от дел, let them be burning in hell. Ваше время пришло. Наш рок-н-ролл.